Шли минуты. Тео готов был сдаться. Послышался звук, нечто вроде слабого рычания, будто пес прочищал горло. Тео открыл глаза, и почти одновременно через две узкие щелочки выглянули темно-карие радужки. «Судья, ты очнулся?» – выдохнул мальчик, подавшись еще ближе и едва не касаясь своим носом черного собачьего. Судья приоткрыл глаза, будто разглядывал Ларри Сэмпсона, затем зевнул и облизнулся. Тео положил снимок на стол и обеими руками принялся гладить собаку по спине, говоря без остановки. Вошел доктор Коль. «Так-так, похоже, судья намекает, что его еще рано отпускать. Посмотрите, он очнулся», — сказал Тео. «Вижу», — доктор Коль осторожно снял капельницу и мягко пощупал опухшие места на теле собаки. Пес возвращался к жизни. Он скулил и пытался шевельнуться. Его беспокоила шина на правой лапе. Он не понимал, зачем она. Когда доктор Коль тронул лапу, судья взвизгнул и дернулся. Ему нужно обезболивающее. «Его надо накормить», — сказал Тео, не в силах сдержать волнение. «Безусловно, но сначала дадим ему воды». Доктор Коль приподнял судью, поддерживая под живот. Тео схватил металлическую миску, налил воды и поставил перед псом, который вылакал ее с такой жадностью, будто 100 лет не пил. Он лакал, разбрызгивая воду, и пока доктор Коль им занимался, Тео высунул голову за дверь и крикнул. «Он пришел в себя!» Помещение наполнилось людьми. Буны, доктор Коль, капитан Малой и медсестры сбежались смотреть, как пес пьет воду. Доктор Коль наконец рискнул отпустить собаку, и судья Бун стоял самостоятельно на 3 здоровых и 1 сломанной лапе. Выбритая голова опухла. Вид у пса был такой, будто его переехал грузовик. Но он был счастлив, улыбался и недоумевал, почему все вокруг плачут. Судья явно шел на поправку.